Глава 28. В одной из тюрем Ордатова, небольшого города на юге Мордовии, приехали люди в белых халатах. Они предъявили документы на проведение всеобщей вакцинации от страшной инфекции – серозного менингита. Эта болезнь охватывала все новые и новые территории России. Заражение непривитых людей часто приводило к смертельным исходам, а те, кто выживал, оставались на всю жизнь или глухими, или психически нездоровыми. Врачи прошли в медицинскую часть, потребовали список заключенных и начали проводить вакцинацию. Охранники спокойно смотрели, как медики делали прививки. Правда, новый метод вакцинации был несколько странным. Медперсонал доставал белые приборы, больше похожие на пистолеты, вставлял туда небольшую ампулу, почему-то сделанную из пластика. На легкий щелчок в голову, и заключенный отправлялся к себе в камеру. Врачи вычеркивали из списка очередную фамилию и продолжали вакцинацию дальше. Через 6 часов медицинская бригада покинула тюрьму для особо опасных преступников. Через неделю охранники не могли понять, что произошло в тюрьме. Заключенные стали спокойными, агрессивное поведение практически не наблюдалось. Они начали смотреть на мир более позитивно, выполняли все указания администрации тюрьмы. Прекратилось насилие в камерах по отношению к более слабым. Жестокие убийцы стали посещать библиотеку и много читать. Они часто плакали над трогательными моментами романов и рассказов. К удивлению тюремщиков, заключенные приобретали человеческий облик. К ним возвращались моральные ценности. Они хотели развиваться и смотрели на мир не обозленным, жестоким взглядом убийц и насильников, а добрыми и открытыми глазами. Никто не мог понять, что произошло в тюрьме.